В этом месте было бы уместно сообщить, что затем завязалась плодотворная переписка, но, увы, Гаусс очень быстро охладел к своей французской коллеге. Однако Софи Жермен интереса к математике не потеряла и продолжала плодотворно трудиться на этой ниве. Император и ученый. Известно, что Наполеон всячески покровительствовал наукам. Он опекал ведущих французских ученых, а кое-кто из светил, к примеру, математик и физик Гаспар Монш и химик Клод-Луи Бертоле, даже удостоился чести участвовать в его египетской кампании. Себя и своих зарубежных коллег французские ученые считали гражданами мира. Поэтому, скажем, Гэмфри и Дэви дали проехать без затруднений через всю Францию в самый разгар наполеоновских войн. О том, как Наполеон воспринимал людей науки, можно составить представление из следующего случая. Дженнера. Годы жизни 1749-1823. Помнят как первооткрывателя вакцины от оспы, но он также внес большой вклад в зоологию. Описал, например, жизненный цикл кукушки и палеонтологию. Томас Джефферсон, ознакомившись с работами Дженнера про оспу, писал ему: «Из перечня человеческих страданий вы вычеркнули одно из величайших. Пусть же вас согревает мысль, что человечество никогда про вас не забудет». Дженнера, сельского доктора из Беркли, графства Глостершир, поразило, что к оспе удивительно устойчивы доярки. Бродил слух, что стоит переболеть коровьей оспой, которая у людей протекает мягко, и обычной оспой уже не заболеешь. Когда в 1796 году оспой заразилось местное стадо коров, Дженнер не упустил возможность поставить эксперимент, крайне сомнительный с точки зрения этики. Он отыскал подхватившую болезнь доярку, ее звали Сара Нелмс, и уколол пустулу у нее на руке своим ланцетом. При помощи этого ланцета он инфицировал юношу по имени Джеймс Фипс, а спустя несколько недель заразил его обычной оспой. Фипс выжил, и за считанные годы прививки от оспы стали привычным делом. Вирус коровьей оспы, как нам теперь известно, связан с возбудителем обычной оспы. Луи Пастер впоследствии ввел термин «вакцинация», отсылающий к Дженнеру с его доярками и коровами. Корова по латыни «вакка», а по-французски «ваше». Впрочем, разными способами вакцинации пользовались и задолго до Дженнера, еще в древности. А о том, как используют прививки от оспы в Турции, рассказала приехавшая из Константинополя леди Мэри Ортли Монтагю, годы жизни 1689-1762, жена британского посла. Она сумела привить от оспы собственных детей, но ее саму болезнь не обошла стороной и обезобразила, лишив даже бровей. Более того, за 20 лет до опытов Дженнера крестьянин из Дорсета по имени Бенджамин Джести решительно испробовал коровью оспу на жене и детях. Так или иначе, но опыты Дженнера изгнали по большей части оспу из Европы и принесли ему заслуженную славу. Всемирная слава Дженнера творила чудеса. Так ему во время войны удавалось даже вызволять из плена отдельных, особо достойных граждан Великобритании. Известнейшим среди спасенных был граф Ярмутский. По его поводу Дженнер направил в Национальный институт Франции такое письмо: «Науки никогда не воюют. Позвольте же мне ходатайствовать об освобождении лорда Ярмута». В 1805 году Дженнер напрямую попросил Наполеона, чтобы двоим его друзьям, мистеру Уильяму Томасу Уильямсу и доктору Джону Викэму, людям науки и искусства, позволили вернуться в Англию. Если верить Барону, известному биографу Дженнера, Наполеон тогда воскликнул: —